Дарья Донцова. «Хобби гадкого утенка». Роман. Москва. Издательство «Эксмо». 2002 год. Глава первая. Я видела, как он умер. Тяжелое тело с ужасающим уханьем рухнуло откуда-то сверху на капот моего несчастного «Вольво». Раздался жуткий звук. Онемев, я смотрела, как от удара голова несчастного развернулась на 180 градусов. Страшное лицо, без носа, глаз, рта, сплошь белое, словно подушка, оказалось прямо перед моими глазами. Не в силах заорать, я тихо опустилась на землю. С самого раннего детства мне снится иногда один и тот же кошмар. Стою в длинной, тесно застроенной домами улице, мимо, торопясь, пробегают прохожие. Вдруг один поворачивается, и становится понятно, что у него нет лица. Просто белое пространство, окаймленное волосами. В страхе я принимаюсь хватать других людей за руки, незнакомцы покорно тормозят, но все они, как близнецы, без глаз, носов, ртов. В холодном поту я просыпаюсь и потом долго курю, пытаясь успокоиться. Может, следует сходить к психотерапевту и попытаться узнать, какие монстры в моей душе вызывают сей кошмар. Останавливает только воспоминание про одну мою подругу, которая отвела сына лечиться от энурезы. Именитый психоаналитик занимался с юношей целый год. Эффект так и не был достигнут. Петька продолжает мочиться в кровать по ночам, но теперь он этого не стесняется. Психотерапевт объяснил ему, что этой привычкой следует гордиться. По счастью, ужасающий сон навещает меня не чаще двух раз в год, но я никогда не могла предположить, что увижу наяву человека без лица. А как хорошо начинался день! У моего сына Аркадия, постоянно занятого молодого человека, образовалось свободное время, и он согласился поехать вместе с матерью в магазин, причем не сел в свой джип, а влез в мою «Вольво». И всю дорогу терпеливо молчал, ни разу не покритиковав мою манеру водить автомобиль. И вообще он сегодня вел себя странно приветливо. Когда его младшая сестра Маша, у которой начался период подросткового обжорства, слопала за завтраком 4 пирожка, тарелочку каши, йогурт, запила все 2 стаканами какао и ушла в школьный автобус с мороженым в руках, добрый брат не стал орать, как всегда, что-то типа «положи немедленно эскимо, мы тебя через год на тачке возить будем». Нет, он только вздохнул. И когда Маруська уехала, весьма ласково спросил: «Мать, может, проверить ее на глисты? Вдруг у нее солитер завелся?» А когда его жена Ольга, или, как мы зовем ее дома, Зайка, спустилась к завтраку в полной боевой раскраске, муженек сделал вид, что занят поглощением кофе. Кстати, он терпеть не может намакияженную Ольгу, и никакие аргументы супруги, типа, что я работаю на телевидении, на него не действуют. Вчера, например, Зайка принесла к завтраку напудренное личико с ярко намазанными губами и, сев за стол, весело сказала всем привет. Добрый супруг буркнул: «Здравствуйте». «Ты зовешь Ольгу на «вы»?» — удивилась я. Кеша оторвался от чашки и противным голосом поинтересовался: «А где здесь Ольга?» «Вот», — ткнула я пальцем в Зайку. «Кто?» — идиотничал сын. «Это?» «Ну, мать, ты ошиблась. Я с этой девицей не знаком. Здрасте, любезнейшая. Впрочем, где-то я вас видел. А, вспомнил. Проезжал вчера у 3 вокзалов. Это не вы там стояли на углу?» Зайка вспыхнула, и разразился скандал. Но сегодня Кешка не сказал ничего, и завтрак закончился самым мирным образом. «Ну вот, пожалуйста. Ну зачем мне захотелось пить? Ну почему я решила купить бутылочку минеральной воды в этом киоске? Отчего несчастный самоубийца выбрал именно этот момент, чтобы свести счеты с жизнью?» сидя у переднего колеса и трясясь крупной дрожью, все-таки 1 марта на улице, я тупо наблюдала за разворачивающимися событиями. Вот Аркадий, выскочивший из машины, кричит что-то в трубку мобильного телефона. Начинают останавливаться люди, подъезжает скорая помощь, следом, словно чертик из коробочки, возникает милиционер. Синяя форма и белый халат наклоняются над несчастным и рывком сбрасывают тело на землю. Обозленный мент со всего размаха бьет труп ботинком по затылку, голова отрывается. О, это было уж слишком. Последнее, что я помню, Кеша, быстрым шагом двигающийся в мою сторону. В нос ударил тошнотворный букет из запахов кошачьей мочи, кислых щей и плохо постиранного белья. «Эй, мать!» — донеслось до слуха. «Ты как, жива?»